дороге заброшенной, унося настоящее в прошлое. Тени странствий кибитками пестрыми кочевали под звездными плесами. За иглою послушною ниткою увивался мотив за кибиткою. Пела скрипка дорогами разнежена, про бродяжное счастье безбрежное. Дым костров забытых детских снов, песни слов про верность и любовь. Млечный путь ночных светил, который табор в небо уходил. Вдруг разбуженный темой неброскою, лунный диск обернулся повозкою и пустился послушною ниткою за ушедшую в небо кибиткою. Он хотел узнать про свой предел, дым костров забытых детских снов. Млечный путь ночных светил, которым табор в небо уходил. И поныне в сторонке заброшенной Млечный путь, как тропинка из прошлого, и кочует под звездными плесами. Лунный диск за кибитками пестрыми. Дым костров забытых детских снов, песни слов про верность и любовь. Млечный путь ночных светил, которым табор в небо уходил, уходил. Что встали? Поехали!